Глава 12. Он бежал так быстро, как не бегал никогда в жизни, даже на той детской олимпиаде, где едва-едва не стал победителем. В тот раз забег выиграл лучший друг Вовка. Кто же победит сегодня? Неожиданно начался дождь, и капли струились по лицу, стекали за шиворот, а Николай бежал так, что окружающее сливалось для него в одну тугую пеструю ленту. Дома, прохожие, машины. Выбежав к шоссе, он замахал рукой, и у тротуара тут же остановился невзрачный матизик. «Плачу 1000, если довезешь за 10 минут», — хрипло выпалил Николай. «Куда ехать-то, шеф?» — живо отозвался водитель. Николай назвал адрес, тяжело опустился на сиденье и закрыл глаза. Только бы успеть. Конечно, тревога может оказаться ложной, и дай бог, чтобы так и случилось, но не бывает таких совпадений. Мальчишка и женщина, Сашка и Ольга, больше некому. Какой еще мальчишка мог перейти дорогу Марату? Какая еще женщина могла задеть его страшного шефа? Нет, Сазонов давно уже не верил в совпадение. Непослушными ледяными пальцами он достал из кармана куртки мобильник, нажал вызов. Гудки. Никто не снял трубку. По-домашнему то же самое. Сашкин номер тоже не отозвался. «Приехали, шеф». «Мал, — говорят, Матис, — да шустрый и пронырлив». «Спасибо». Николай поспешно протянул водителю деньги и выскочил под дождь. Вот знакомый подъезд. Да чего же все нереально. Точно в кино. Грязная лестница, пролеты которой так и мелькают перед глазами. А вот и дверь. Та самая, что захлопнулась за ним чуть больше, чем 2 года назад. Как же давно, как мучительно давно это было. Не утруждая себя формальностями, Николай выхватил из кармана знакомый ключ, с которым не расставался все это время, упрямо перекладывая из дубленки в пальто, из пальто в ветровку, из ветровки в карман летних джинсов. Один поворот ключа, и дверь распахнута. В холле двое. Бледная, кажется, почти неживая Ольга и он. Лучший друг его детства. Его самый страшный враг. Володька. «Помнишь, я рассказывал о Марате? Мне таки удалось его прищучить», — сказал Николай, входя в кабинет к своему начальнику и лучшему другу Владимиру Воронову. Тот оторвал взгляд от бумаг, которые просматривал, и недоверчиво взглянул на Сазонова. «И вправду? Ты нашел какие-то концы у этой наркоманской истории?» Пользуясь тем, что в кабинете не было посторонних, Николай присел на краешек стола Владимира. «Нашел, нашел», — гордо улыбнулся оперативник. «Правда, еще не ясно, кто находится в самом центре паутины, но это вопрос нескольких дней». «Скоро мы его возьмем, обещаю». «Неужели?» — усомнился опять друг. «Я знаю, где он будет сегодня вечером. Разреши мне взять нескольких ребят, и я приведу тебе этого гада на коротком поводке». «Так-так». Владимир встал, прошел круг по кабинету, нащелкивая пальцами какую-то незамысловатую мелодию. «Ну что же, прекрасные новости. Я сам поеду с тобой». «Но зачем?» «А потому что не хочу, чтобы вся слава досталась тебе, Бонд», — пошутил Володя, останавливаясь напротив друга. «А еще потому, что всем известно, кто здесь всех сильней и всех быстрей». От этих слов в груди стало теплее. «Они вместе, а значит, они смогут все, что угодно». И вот уже залитый тусклым светом фонарей, похожий на колодец двор, но что-то пошло не так, их прибытие ждали. Укрывшись за выступающим крыльцом, Николай отстреливался из служебного пистолета, когда вдруг увидел, как Володя медленно и страшно оседает на серый, забрызганный дождем асфальт, а на груди его медленно расцветает кровавый цветок. «Вовка!» — собственный крик, показавшийся чужим, незнакомым, ножом распорол сумерки. Рука ткнулась в горячую вязкую влагу. Кровь. Он помнил закрывающиеся глаза друга и рев машины, увозившей от него в ночь его смертельных врагов, и скорую, и короткую, громом прозвучавшую фразу «Не успели, поздно», и холод колючий серых глаз Володькиного отца «На похороны не приходи, не пущу, это из-за тебя погиб Володька». Володька. «Ну, здравствуй, друг». Владимир Воронов колючо усмехнулся. «Сегодня просто вечер встречи и сентиментальных воспоминаний. Ну, признавайся, скучал без меня все это время». «Может, не пойдем? Саш, мне страшно», — сказала Вера, когда они уже подъезжали к Ярославскому вокзалу. «Давай снова уедем, далеко-далеко, на край света, а лучше в теплые края. Он не найдет нас. Мы изменим имена, фамилии. Будем с тобой какая-нибудь супружеская пара Ивановых. Согласен?» Сашка улыбнулся. «Вер, ты никогда не будешь свободна, если не отдашь ему эти документы, если не сделаешь все по-честному. Сашка, да я его видеть не могу, я просто не выдержу. Какая честность? Он вообще не знает, что это такое. Я за тебя боюсь, Саш». «Ярославский вокзал, конечная», — объявил женский голос. Народ в вагоне выстроился в долгую очередь. Все торопились выйти на улицу. Только Саша и Вера никуда не спешили. До встречи у них еще оставался целый час. Сазонов посмотрел на девушку, она отвернулась к окну, пытаясь спрятать слезы, но по ее вздрагивающим плечам и опущенной голове Сашка понял, что она совсем расстроилась. «Вер, ну ладно тебе, ну перестань, все будет хорошо, малыш. Он не сделает мне ничего, ты преувеличиваешь. Я уверен, твой отец не такой уж монстр», — старался он успокоить ее. «Нет», — она закинула голову, пытаясь закатить слезы назад. «Он хуже, гораздо хуже. Я не хочу идти туда, Саш. Но почему ты меня не слушаешь?» Верка уткнулась ему в плечо и зарыдала. Вагон уже совсем опустел. Сашка успокаивал Веру и понимал, это практически невозможно. «Вер, ну там у памятника куча народу. Там он мне точно ничего не сделает. А потом решим. Давай не будем паниковать. Договорились?» Они вышли на Маяковке, молча добрались до сада, также угрюмо присели на скамейку напротив памятника. Погода была под стать их настроению. Хмурое небо налилось свинцом и грозилось вот-вот окатить всех гуляющих по парку проливным дождем. «Ты знаешь, я никогда не любила этот памятник», присматриваясь к изогнутой металлической линии в виде сердца, заметила Вера. «Мне всегда казалось, что все это ерунда. Нет, в любовь я верила, но такие свидания возле памятников, прогулки под одним зонтом, мне казалось, это перебор. А с тобой познакомилась, и все стало иначе». Она прижалась к Сашке. «Странно, что ты придумал именно это место для встречи с папой. Я даже сам не знаю, почему назвал его. Мне просто захотелось сюда прийти», — ответил Сазонов. «Кстати, ты знаешь, что по легенде, если двое влюбленных пройдут сквозь сердце, держась за руки, и загадают желание, то оно обязательно исполнится. Давай попробуем?» «Давай». Оба они, взявшись за руки, шагнули к кованому сердечку. Сашка шагнул первым, следом улыбаясь, как маленькая прошла Вера. Они даже не советовались, но оба знали, что именно загадали. Быть вместе, быть счастливыми. В тот момент, когда сердце осталось позади, произошло нечто, что Сашка посчитал за счастливый знак. Сквозь темные лучи пробился слабый луч солнца. Он скользнул по памятнику, отчего сердце засветилось. Всего на миг, но ребятам этот миг показался настоящим волшебством. «Ты видел?» — воскликнула Вера. «Да», — улыбнулся Сашка. «Я же говорю тебе, все будет хорошо». Второй знак за последние сутки. Сазонов уже не сомневался в благополучном исходе встречи. Вскоре показался Баринов. В легкой куртке, джинсах, кроссовках. Сашка бы никогда не подумал, что этот человек, на первый взгляд такой простой, и есть олигарх Баринов. Да он, честно говоря, вообще не представлял себе веренного отца. Он ведь никогда его не видел. Поэтому сильно удивился, когда побледневшая Вера дернула его за рукав и прошептала: «Вот он идет». Баринов подошел к ним, ребята вскочили со скамейки. Оба они растерялись, не зная, с чего начать. «Не замерзли ждать?» — спросил Баринов после неловкого молчания. «Нет, нормально», — ответил Сашка и протянул руку для рукопожатия. «Вер, ну ты как?» — спросил Юрий Алексеевич. Волнение Сашкина сразу куда-то улетучилось. Баринов оказался достаточно простым человеком, заботящимся о дочери. Правда, кажется, Вера не верила этой простоте. «Какая тебе разница? Разве тебя интересует что-то, кроме твоих бумаг?» — съязвила она в ответ. «Забирай свои документы и уходи». «Вот, на». Вера протянула ему рюкзак. «Если бы не Сашка, я бы сожгла их». «Вер, ну зачем ты так?» Баринов с укором посмотрел на дочь. «Разве ты не понимаешь? Я беспокоюсь о тебе». Вера фыркнула и отвернулась. «Да, так беспокоишься, что хочешь убить дорогого мне человека». Вера произнесла это еле слышно, глядя на розовую брусчатку под ногами. А потом подняла глаза и посмотрела на Баринова с такой решимостью, что он, кажется, даже растерялся. «Вера, скажи мне только честно, ты действительно боишься меня?» — вдруг спросил Баринов. «Честно? «Боюсь», — прошептала Вера. «За Сашу особенно». На всякий случай Вера взяла Сашку под руку, с вызовом посмотрела на отца. Баринов молчал. «Юрий Алексеевич», — решил сказать и Сашка, но Баринов поднял вверх указательный палец, призывая к тишине. «Я надеюсь, Вера, ты понимаешь, что делаешь», — сказал он. «Честно говоря, я действительно страшный человек. Ты права, меня надо ненавидеть. Проблема только в том, что кроме тебя у меня никого нет. Даже Карина. Да что говорить, ты сама все понимаешь. Я заигрался и потерял дочь». Баринов сел на скамейку. Сашка и Вера стояли напротив него, не зная, что делать дальше. Они совсем не ожидали, что он будет говорить вот так. Размышляя о чем-то, Баринов горько ухмыльнулся. «А ведь глаза мне открыл твой отец, Саш. Жаль, что он не рассказал обо всем раньше. Ты, кстати, на него похож. Он был прав. Деньги. Что эти деньги, когда собственная дочь меня боится? Кстати, вам понадобятся деньги». Баринов открыл рюкзак, который ему несколько минут назад отдала Вера, и вытащил оттуда толстую пачку банкнот. «Берите. Вам надо с чего-то начинать». «Нам ничего не надо», — ответил Сашка. «Мы сами как-нибудь справимся». «Хм», — ухмыльнулся Юрий Алексеевич, заглянув Сашке в глаза. «А ты молодец, гордый, независимый. И слово свое держать умеешь. Я думал, испугаешься и не придешь сюда». Баринов отвернулся и вздохнул. «Не стану я никого трогать, Вер. Не такое уж я чудовище. Раз это твой выбор, я должен его уважать, как отец. Ведь я тебе все-таки папа». «Обещаешь?» — спросила Вера. «Обещаю», — ответил Баринов. «Спасибо», — прошептала Вера и отвернулась, чтобы скрыть слезы. «Спасибо вам», — добавил Саша. «Мы тогда пойдем?» «Подождите, куда вы пойдете?» Баринов спрашивал это не у Веры, а у Сазонова. Сашка в своем ответе даже не колебался. «К чему юлить?» «Домой, ко мне. Будете жить с мамой?» «Да где угодно, лишь бы вместе», — ответила за Сашку Вера. «Нет, это не дело. Деньги брать не хотите, ладно, но хоть это возьмите». Баринов протянул Вере ключ. «Что это?» — спросила она, взяв в руки ключ и разглядывая его. «Это ключ от той квартиры, где мы жили раньше, когда только вернулись из Швейцарии». «Кажется, недалеко от тебя, да, Саш?» Сашка кивнул. Он не верил, что так бывает. Еще час назад он мечтал только об одном, чтобы этот человек оставил его живым. А оказалось... Разве может этот человек, который так запросто отпускает Веру и помогает ей начать новую жизнь, быть злодеем? Но запомни, если обидишь ее, пеняй на себя. Словно прочитав его мысли, добавил Баринов в свою ложку дегтя. «Я ее не обижу, обещаю», — заверил его Сашка. «Папа, а Марат, он не сделает нам ничего плохого?» Вдруг вспомнила Вера. Она чувствовала, что даже если папа отпустил их, это не факт, что Марат не исполнит своего плана. «Не сделает. Что вам, Марат? Забудьте о нем». «А Лилька?» — прошептал Саша, обращаясь к Вере, и, заметив, что Баринов насторожился, сказал громче. «Лиля, наша одноклассница, она у него живет. Он ее на наркотиках держит, а родители с ума сходят». «Пап, помоги, а?» — попросила Вера так, что всем стало ясно. Лед отчуждения между отцом и дочерью потихоньку тает. «Попробую», — ответил Баринов. «Ради вас и ради ее родителей. Я теперь понимаю, каково это — потерять дочь». Они уходили со встречи полные сил и переполняющего чувства счастья. Весь мир в их руках. Теперь они свободны. Они вместе. «Нет, ты слышал? Он поможет нам. Я не могу до сих пор поверить в это», — воскликнула Вера и засмеялась. «Вот это да! Я же говорил, что все будет хорошо», — улыбнувшись, ответил Сашка. «Теперь уже точно будет хорошо. Обещаю».